После этого они ушли и щелкнули замком. Я осталась одна. С тех пор, как в красной комнате умер мистер Рид, в ней никто никогда не спал. В комнате стояла большая кровать под ярко-красным пологом. Ковер был тоже красный, а столик в ногах кровати был покрыт багровой скатертью. Два больших окна были закрыты глухими шторами. В комнате было тихо и прохладно. Мне показалось, что, может быть, они не заперли двери, и когда я осмелилась пошевельнуться, я встала и подошла проверить. Увы, двери были заперты. Я буду сидеть в этой комнате, пока они не соизволят меня выпустить. Я вернулась на свой стул и стала думать о своих бедах. Почему меня так не любят? Почему я всегда страдаю? Я так старалась угодить миссис Рид. Я делала все, что она говорила, и все равно с утра до вечера меня называли непослушной, надоедливой, угрюмой, трусливой. Голова продолжала болеть, и кровь все текла. Я очень долго просидела в этой тихой комнате и выплакалась в волю. День стал клониться к закату. Уже перевалило за 4 часа пополудни. Спустились сумерки. Дождь стучал по стеклам под завывание ветра. Я закоченела. Мужество стало покидать меня. Я начала думать о мистере Риде, который умер в этой самой комнате 9 лет назад. Я не помнила его, но знала, что он был братом моей матери, и что это он взял меня к себе в дом и пообещал маме воспитывать меня как родную дочь. Ах, если бы дядя был жив, он бы хорошо ко мне относился. Милый дядя. Мне вспомнилось, что мертвые встают из могил и наказывают тех, кто не сдержал своего обещания. Тетю следовало бы проучить, думала я. А душа мистера Рида может прилететь в комнату и предстать передо мной. Мне стало жутко от этой мысли. Я попыталась отогнать ее. Я утерла слезы и подавила всхлипывание в страхе, что сейчас раздастся голос духа, который будет меня утешать, или что во мраке я увижу около себя его сочувствующее лицо. Я подняла голову и попыталась храбрым взглядом окинуть комнату. Что это? Я увидела слабый свет на стене. Может быть, это лунный луч пробивается сквозь занавески? Но нет, лунный свет неподвижен, а этот свет двигался, скользил по потолку, вздрагивал над моей головой. Меня охватил ужас. Сердце начало бешено колотиться, в ушах зашумело, и мне показалось, что это шум крыльев. Я увидела рядом с собой чей-то силуэт. Не помня себя, я закричала, бросилась к двери и начала ее бешено дергать, пытаясь выбраться наружу. «Мисс Эйр, вам плохо?» «Заберите меня отсюда! Отведите меня в детскую!» «Почему? Вам плохо?» «Я увидела свет и подумала, что это привидение!» «Что здесь происходит?» «Я приказывала запереть Джейн Эйр в красной комнате до тех пор, пока я сама ее не выпущу!» «Но мисс Джейн так громко кричала, госпожа!» «Отпусти ее руку, Джейн Эйр. Теперь ты останешься здесь еще на час, и я выпущу тебя только если ты будешь вести себя тихо». «Пожалуйста, накажите меня как-нибудь по-другому, миссис Рид. Я умру, если...» «Молчать! Сиди здесь, как я сказала!» Дверь захлопнулась и щелкнул замок. Содрогаясь от ужаса, я вглядывалась в темноту. Потом я потеряла сознание и не помню, что было дальше. Очнулась я с таким чувством, как будто мне только что приснился кошмар. Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в своей кровати в детской. На столе горела свеча. Значит, была ночь. Бесси стояла в ногах кровати, а на стуле у моей постели сидел человек и, наклонившись, смотрел на меня. Я узнала его. Это был доктор Ллойд. Я назвала его по имени и протянула ему руку. Ну, теперь мы будем потихоньку поправляться. Правда, Джейн? Угу. Он выпустил мою руку, отозвал Бесси в сторону и о чем-то с ней пошептался. Потом он ушел, а Бесси подошла к моей кровати. Бесси, что со мной? Я больна? Я думаю, вы слишком перепугались. Мимо окна прошел кучер с фонарем, а вы, должно быть, подумали, что свет — это привидение. К утру вы поправитесь. К полудню следующего дня я встала, оделась и, завернувшись в шаль, села у камина в детской. Со мной была Бесси. Риды всей семьей уехали кататься в экипаже. Они еще не вернулись, когда снова пришел доктор Ллойд. Ну, как поживает наша маленькая больная? Мисс Джейн, вы плакали. Не скажете ли мне, от чего? У вас что-то болит? Я плачу от того, что я несчастна. Из-за чего вам стало плохо вчера? Меня заперли в темной комнате, где живет привидение. Привидение? Вы боитесь привидений? Да, я боюсь духа мистера Рида. Угу. Он умер в той комнате, а они меня заперли и даже свечки не оставили. Это жестоко, я никогда не забуду этого. Так вы из-за этого несчастны? Ну нет, я очень несчастна по другим причинам. По каким? Ну, во-первых, у меня нет ни папы, ни мамы. А Джон Рид говорит, что я хуже слуги. Если бы мне было куда уйти, я бы ушла отсюда. Я ненавижу Гейтсхед. А вы бы хотели поступить в школу? Да, я хотела бы поступить в школу. Кто знает, что ждет нас в будущем. Бесси, я хотел бы поговорить с вашей госпожой перед тем, как уйду.